Пан Клякса ухватился рукой за потолочную балку и, раскачиваясь над головами матросов, внимательно следил за четким выполнением своих приказов. Только поваренок Петрик, самый молодой из всех, не мог сдержать любопытство. Он прильнул к иллюминатору и всматривался в фантастические картины, которые сменялись перед ним, как в калейдоскопе. Корабль вместе со столбом воды медленно и плавно опускался вниз, и Петрику казалось, что он съезжает на лифте. Корабль как бы очутился в колодце с водяными стенами. Небо над колодцем стало совсем черным, и на нем вспыхнули звезды. Петрик удивленно следил за происходящим. Стены колодца не смыкались над кораблем, как будто они были из стекла, а не из воды. Впрочем, не только поваренок Петрик, но и никто вообще, кроме пана Кляксы, не мог и никогда не сможет этого понять. Тем временем корабль опускался все ниже и ниже, а за стеклом иллюминатора проносились морские чудовища, о которых слышали только ученые и сказочники. Сначала видны были лишь водоросли, растения, животные и разноцветные рыбы самых причудливых форм, но чем глубже погружался в корабль, тем необычнее становилось зрелище. Толщу воды пронизывал зеленоватый свет морских звезд, сцепившихся друг с другом в длинные окружающиеся цепи. Ежи и морские коньки фосфорицировали голубовато-желтыми огнями. В этих мерцающих отблесках возникали картины, от которых захватывало дух. Огромные крылатые рыбы на двух слоновых ногах яростно сражались с прожорливыми двухголовыми тритонами. Рыбы-носороги, рыбы-пилы, рыбы-торпеды бросались в вихрь схватки, нанося тритонам смертельные удары. Время от времени проплывали раковины, внутри которых находился большой глаз. Раковины раскрывались, глаз внимательно оглядывал все вокруг, и раковина быстро плыла дальше. Вскоре картина изменилась. Появились косматые морские головы, которых пан Клякса назвал карбандами. Головы скалили зубы и высовывали необыкновенно длинный язык, заканчивающийся пятью когтями. Вытаращенные глаза карбандов были окружены ресницами из рыбьих костей. Нос напоминал львиный хвост, а уши, словно весла, быстро двигались в воде. Проплывавшие мимо кусты и цветы поражали своей величиной. Чаши морских лилий были так огромны, что там свободно уместился бы взрослый человек. В лилиях обитали морские карлицы, зеленые пузатые арбузы с маленькими девичьими личиками. Эти несчастные существа, полудевушки, полурастения, были соединены с лилиями длинными стеблями, скрученными словно спираль, и они могли отплывать от цветка лишь на небольшие расстояния. С ветвей коралловых деревьев свешивались чудовища, похожие на хамелеонов. Они выплевывали из разноцветных пастей огненные снаряды, которые разрывались с огромной силой, уничтожая все вокруг. Один из таких снарядов угодил в палубу корабля. Начался пожар, но матросам удалось быстро погасить его. Когда работа была закончена, пан Клякса подозвал всех к иллюминатору и стал объяснять непонятное явление морских глубин и перечислять названия двигающихся растений и морских чудищ. «Смотрите», — восклицал пан Клякса, — «это осьминоги, и они могли бы проглотить слона, как муху. А вот эти бронированные шары называются термидолями. Из них вылупляются жар-птицы. Раз в 3 месяца термидоля всплывает на поверхность, и из нее появляется на свет новая жар-птица. А там, видите, это так называемый накой катутрон. Он питается собственным хвостом, который потом отрастает вновь. Мы приближаемся к морскому дну, а сейчас внимание. Смотрите, эти странные создания — чернильницы.